Гостиница Лине понравилась. Чем-то неуловимо похожа на казарму, но гораздо комфортабельнее. Единственное, что ее насторожило – предъявление паспорта при регистрации. Данные с него переписали на специальный формуляр, что девушке очень не понравилось. Утешало то, что в компьютер их не вводили, а получить централизованный доступ к подобным бумажкам посетителям невозможно. Если ее действительно ищут, то регистрация вряд ли облегчит поиски. Успокоившись, она поднялась на третий этаж, провожаемая недоверчивым взглядом дежурной, нашла свой номер. Лина понимала, что в своей полувоенной одежде при полном отсутствии багажа выглядит подозрительно. И это надо исправить. Завтра. Все завтра. Сейчас главное – добраться до койки. Впрочем, несмотря на сильную усталость, девушка все же приняла душ, хотя без мочалки и моющих средств это было несколько символически. К счастью, полотенца в номере были, хоть с этим повезло. Положив нож на пол возле кровати так, что до него можно было быстро дотянуться, Алина уснула почти мгновенно. Настолько сильно ее доконали все сегодняшние события. Горестные раздумья отступили, сдав позиции перед всепоглощающей усталостью. Тревога тоже отлично замаскировалась. Завтра все нахлынет опять. Но это будет завтра. Все завтра. Бесконечный день закончился.